Матерь Агни-йоги. Если мысль о владыке есть касание к свету, то постоянный образ его в третьем глазу есть постоянное касание света. Постоянство предстояния полно глубочайшего значения. Как же иначе можно умерить торжество суеты, то есть тьмы? Ведь суета не от света. В ней яро выражена упорствующая живучесть майи. Много надо усилий, много настойчивости, чтобы внутренне противостать серому чудищу повседневности. Но с мыслью о свете можно вызвать на бой это чудовище. Немала его сила, если оно успешно состязается со светом. А скольких оно победило и сколько затушило огней в своих липких объятиях. Подвиг внесения света в сумерки повседневности считаю немалым. Ведь это значит нести через жизнь светильник свой, свет свой, неугашенным.